Аналитик. Глава 1. Январь 1932 года. Я накинул только что снятое пальто, надел шапку и так и, не выпустив из рук газеты, понуро двинулся вслед за Савинковым. «Ты чего такой хмурый? Случилось что-то?» — спросил тот с любопытством. «Ведешь себя, будто я тебя на казнь веду. А разве нет?» — криво усмехнулся я. «Да с чего бы?» — удивился Игорь. Я молча сунул ему газету. Тот пожал плечами и вчитался. После чего присвистнул и с удивлением покосился на меня. «Ну ты прям рецидивист, антисоциальный элемент», — рассмеялся Акпушник. «Чего смешного?» «Смешного мало», — тут же перестал он улыбаться. «За такой статьей кто-то серьезный стоит, но вызывают тебя не из-за нее. Думаешь, если бы товарищ Сталин знал об этом, потряс рукой Савинков с зажатой в ней газетой, то прислали бы не меня, или ни одного меня, и вез бы я тебя сейчас не в Кремль к нему на прием, а совсем в иное заведение. Так может он хочет лично в глаза посмотреть тому, кто обманул его доверие?» Спросил я Савинкова, а сам мысленно приободрился. «Да кто ж знает?» Пожал плечами мужчина. «Скоро сам сможешь спросить». Дальше мы пошли молча. От моего дома до Кремля ехать 5 минут. Но после разговора с Савинковым я немного успокоился. Он прав. Даже если товарищ Сталин в курсе статьи, то сейчас меня как раз и будут спрашивать, действительно ли все так, как в ней описано. А вот потом проверить информацию, кому он поручит, скорее всего Бери, который на меня, как я думаю, может быть обижен. И дальше многое зависит уже от Лаврентия Павловича, какую информацию он подаст и в каком виде. Эх, зря я тогда не сдержался. Да, я до сих пор зол на него, что из-за его подчиненного погиб мой неродившийся ребенок. Но ведь не из-за него самого. Ладно, накручивать себя не стоит. Сейчас все сам узнаю. Вот уже и знакомая приемная виднеется в конце коридора. По виду Агапенко я тоже не понял, знает ли Иосиф Виссарионович о статье или нет. Тот вел себя как обычно, что еще сильнее успокоило меня. «Здравствуйте, товарищ Огнев», — благодушно встретил меня генеральный секретарь. «Давно я вас не видел, да и сами вы почему-то не заходили. Посчитал, если понадоблюсь, то вы вызовете», — пожал я плечами. Сжатая внутри пружина тревоги окончательно отпустила меня. Не имеет товарищ Сталин отношения к статье, но вот узнать, кто это так постарался и сделать ответный выпад необходимо. И чем же вы занимались все это время? Дипломной работой. У меня скоро окончание университета. Похвально, похвально, одобрительно покивал генсек. Признаться, ваш отчет заставил меня сильно задуматься. Я даже дал поручение сделать подобную работу профильным ведомствам. Иосиф Виссарионович посмотрел на меня внимательным взглядом, и полученный результат заставил прийти меня к не очень хорошим выводам. А вот сейчас я снова насторожился. Все-таки что-то не понравилось Сталину, это каким? Что есть люди, не соответствующие занимаемой им должности. Все же Сталин имеет отношение к статье, стоп, не соответствующие занимаемой им должности. Но какая должность у меня? Секретарь-референт, тон, с которым сказал это генеральный секретарь, был таким, слово речь идет ком-то, занимающим высокий пост. Но пока рано делать выводы, лучше помолчим. Иосиф Виссарионович подождал моей реакции, не дождался и спросил напрямую: «Что вы думаете об этом, товарищ Огнев?» «Пока не совсем понимаю, о чем речь. О работе ведомств, которые вы проверяли, о вашем отчете. А что с ним не так?» Попытался я прикинуться валенком, чтобы получить побольше информации. «Не нужно делать вид, что вы не поняли вопрос», — нахмурился Сталин. «Ваш отчет не похож ни на один другой, как по своей структуре, так и по изложению и сделанных в конце выводах. Это плохо?» «Нет», — хмыкнул генсек. «Наоборот, мне понравилось. Уф, аж от сердца отлегло. Но тогда в чем вопрос? Что вы думаете о работе ведомств, занимающихся отдыхом наших граждан? Я хочу услышать это от вас лично, а не через бумажки. Вот оно в чем дело. Ну это легко». И я кратко пересказал свои же выводы, написанные в отчете, что касается работы Интуриста, агентства отель Лепте, как я их предлагал реформировать и причины этих реформ. Покивав своим мыслям, Сталин продолжил: «Есть мнение, что вы правы. К сожалению, текущие руководители этих организаций с вами не согласны. Ничего, этот вопрос мы решим. А пока я хотел узнать, не появилось ли у вас еще подобных идей?» «Каких?» – вопрос ввел меня в ступор. «Чего Иосиф Виссарионович от меня хочет-то? Свежий взгляд на работу наркоматов необходим. Может, вы видите недостатки и в других областях деятельности?» «Да пока не задумывался об этом», — честно ответил я, а зря. Подумайте, подвел черту под разговором Сталин. После этого он уже хотел попрощаться со мной, но я все же хотел прояснить момент со статьей. Сама газета вышла только сегодня после обеда, может он ее еще не читал, а как прочтет, что подумает. Лучше уж он о ней от меня узнает. Товарищ Сталин, тут одна статья вышла в труде обо мне. Вот как, и что же, хотите похвастаться, товарищ Огнев, улыбнулся он в усы. Было бы чем хвастаться, покачал я головой. Нет, клевещут там на меня, и я не знаю, кому это нужно. Что за статья? Все благодушие со Сталина как рукой сняло. Лучше показать. Газета у товарища Савинкова, он, наверное, в приемной сейчас должен быть. Я не ошибся, Игорь как обычно сидел у Агапенко, дожидаясь меня. Пусть не всегда он меня возвращал домой, но иногда случалось. Да и мало ли какой вопрос к нему мог возникнуть. Вот как сейчас, по мере прочтения лицо Сталина темнело все больше и больше, а в конце он не удержался и ругнулся по-грузински. «Можете идти, товарищ Огнев», — сказал он, ничего не спросив и не уточнив. «Потому я понял, что пытаться сейчас говорить, что весть об измене, чистая ложь, не имеет смысла. Иосиф Виссарионович сам будет разбираться, а потом уже задавать вопросы. И для начала не мне, а вот мне нужно Люду бежать и успокаивать. Мало ли что она сейчас еще надумает. Не дай бог снова перенервничает и опять выкидыш случится». От последней мысли меня пробрал озноб, и я пулей выскочил не только из кабинета, но и из Кремля. Люду я застал все в том же состоянии. Она лежала на кровати и безучастно смотрела в потолок. «Вернулся?» — тихим голосом спросила девушка. «Знаешь, я подумала, все мужики кобели. Не говори ничего, дай я закончу», — остановила она меня. «Так вот, все мужики любят сходить налево, даже мой отец такой, к сожалению. Но ты мог хотя бы делать это так, чтобы я не узнала, чтобы вся страна об этом не узнала? Зачем ты так со мной?» — простонала Люда. «Я тебе не изменял», — присел я на кровать и попытался ее погладить. Та лишь откинула мою руку. «Не ври, ты можешь мне поверить, назови хоть раз, когда я тебе изменил. Тогда откуда взялась статья? Хочешь сказать, что там все соврали?» «Именно. Я многим отдавил больные мозоли, когда ездил с проверками. Многие люди лишились должностей, а кто-то и в тюрьму попал. А у них есть родственники, знакомые, в том числе и в газетах. Что ж они раньше-то ничего не писали? И кто такая эта Виктория? Горничная гостиницы. Тут они написали правду. Но спал с ней не я, а Кондрашев. Скидываешь все на друга, который прикроет», — усмехнулась девушка. «Зачем мне это? Да и друзьями мы никогда не были, только работали вместе. И как оказалось, я его совсем не знал. Мы уже больше месяца не виделись, зато, как я слышал, его пристроили где-то в Кремле на другую должность. Выводы делай сама. Считаешь, он тебя подставил?» — кошкой зашипела Люда, вскинувшись на кровати. «Я пока не знаю, что и думать. Товарищ Сталин, к которому я сейчас ездил, был не в курсе статьи и очень разозлился, когда узнал о ней, а у него тоже хватает недоброжелателей. У товарища Сталина», — не поверила Люда, — «у того, кто стоит на верхушке власти, всегда есть враги или недруги», — усмехнулся я ее наивности. «Хотя и сам-то разве не наивен, ничего же не сделал, чтобы подобная статья в принципе не могла появиться. На Иосифа Виссарионовича понадеялся, да на его репутацию, что не станут меня трогать, пока я под его крылом. А ведь сам же думал, что слишком зависим от него. Хватило полтора месяца, как меня не видели в Кремле и, наверное, сделали неверные выводы. Других причин, почему на меня наехали, я не вижу. Посчитали, что я впал в немилость. Мало ли что мог тот же Кондрашев наплести. Я его в университете почти не видел. Да и сам там появлялся редко, новых лекций почти нет, все заняты работой над дипломом. Извини, — прижалась Люда ко мне. — Просто разве могут люди так нагло врать на всю страну? Еще и не такое бывает, — вздохнул я, обняв ее в ответ. — Скоро все разрешится, и ты поймешь, что зря поверила в эту писульку. Сталин был в бешенстве. Кто стоит за статьей и сколько в ней правды? Если Огнев и правда сходил разок налево от жены, это не так страшно, как тот факт, что это огласили на всю страну. Да еще и самого генерального секретаря не побоялись приплести, пусть и косвенно. За статьей явно стоит кто-то из высшего партийного аппарата. Это ведь наезд не на самого Огнева, это атака на него, Сталина. Тут же, вызвав к себе Берию, Иосиф Виссарионович постарался успокоиться и взять себя в руки. Лаврентий соберет информацию, но что если он тоже замешан? Сталин заметил, что отношения между этими двумя изменились. Раньше Берия мог лестное слово в сторону Сергея сказать, а после того, как тот вышел из комы, только по делу про него говорит. Да и сам Огнев не питает любви к Пушнику. Оно и понятно почему. Поэтому, дав задание Берии собрать к вечеру максимальное количество информации по статье и насколько она правдива, Сталин не поленился и позвонил в Ленинград. Там он поручил начальнику милиции города проверить правдивость показаний этой Виктории Толмачевой. Затем еще и вызвал Савинкова. Тот вроде толковый парень, вот и пусть соберет сведения про журналиста, написавшего статью. И уже по данным из Ленинграда и от Савинкова Сталин проверит и самого Берию. «Информация мне нужна сегодня», – инструктировал он всех троих, когда разговаривал с ними по отдельности. «Если в статье есть прямая ложь, уже завтра надо дать опровержение, а журналиста посадить за клевету и уже в тюрьме раскрутить. Кто ему подсказал выпустить этот поклеп? Если правдиво, то решить все равно нужно уже сегодня». Раздав поручение, Сталин принялся ждать результат, а сам в это время перебирал в голове, кто именно из соратников мог снова попытаться организовать оппозицию. Неужели он еще не всех нелояльных убрал от власти? Алан Вокер, сотрудник 3-го отдела МИ-6, был доволен. В службе он отвечал за группу «Русской орбиты», так назывался в Великобритании СССР и входящие в него республики. Когда год назад в поле зрения службы попал некий Огнев, Алан единственный из службы, кто что называется сделал стойку. Мужчина чувствовал, что парень не так прост, как может показаться, и не является обычным псом Сталина. Чем больше сведений собирала служба по распоряжению Вокера об Огневе, тем сильнее Алан убеждался в своей правоте. И когда пришла информация о разработке русскими ракеты, торчащими из этой идеи ушей Огнева, Вокер сразу побежал к своему начальнику Хью Синклеру доложить об опасности, к которой это может привести. Адмирал поверил Алану. Еще бы, аргументов и данных в поддержку своего мнения Вокер собрал множество. Особенно произвело впечатление на главу службы то, что именно из-за политических реформ, написанных Огневым и продвигаемых им, у русских не произошло крестьянских бунтов. А ведь многие иные работники их службы и специалисты по Азии утверждали, что они предрешены. Сразу так и стали говорить, когда Сталин объявил об этой их коллективизации. Но не было. Вот это и не понравилось главе британской разведки. Первая попытка просто устранить опасного для короны человека провалилась. Принцип «нет человека, нет проблемы» в их службе считали оправданным и применимым. Увы, парень выжил. Но про него не забыли. Правда, действовать Алан решил тоньше, а тут и случай выпал удачный. Сталин, неизвестно по какой причине, словно забыл про своего цепного пса, и получилось найти подход и главное, убедить действовать, многочисленных недовольных из числа этой их проклятой партии, чтобы очернить парня, замазать так, чтобы ни у кого не было и малейшего желания ему помочь. А если получится оторвать его от Сталина окончательно, это полный успех, хотя на последнее Вокер не сильно надеялся. Но вот посеять зерно сомнению и так подозревающего все и всех вождя русских, точно получится. Даже если парень выкрутится сейчас, потом постепенно можно будет вывести его из игры. Но первый шаг уже сделан. Теперь шар на стороне русских. Глава 2. Начало января 1932 года. День на разговоре с Людой не закончился. Сначала вернулись родители с работы. Мама только оформляла свой уход. В техникум ее возьмут с начала нового учебного года. То есть ей еще полгода надо на кухне завода отпахать. Ну а у отца в этом плане ничего пока не поменялось. Кроме одного, новости по партийной и идеологической линии он теперь узнавал одним из первых. Он же и позвал меня на серьезный разговор, стоило ему войти в квартиру. «Читал сегодня газеты?» – мрачно спросил он. «Никогда не читайте перед обедом советских газет». Тут же вспомнил я одну фразу, что иногда любил вставить мой дед из прошлой жизни как раз в подобных случаях, стоило кому-то поверить в очередную чушь какого-нибудь писаки. «Ты не ерничай», – цыкнул зубом батя. «Значит, читал. И что скажешь, что кто-то серьезно ответит за клевету на меня? Думаешь, в такой газете могли соврать? Мне-то хоть правду скажи. А правда состоит в том, что самые близкие мне люди почему-то больше доверяют разным журналистам, чем родному сыну и мужу». Пришла моя очередь мрачно сверлить взглядом отца. «Прости, Сергуня», тут же поник батя. «Просто, ай», с досадой махнул он рукой. «Всю плешь мне сегодня в конце дня выили с этим пасквилем. Я уж действительно под конец стал верить, что там правда написано. Частично правда, а частично так извратили факты, что без знания, как все было, не подкопаешься. И как было, ну я и рассказал. После этого мы пошли на кухню. Время позднее, а мы еще не ужинали. Единственное, кто мне ни слова не сказал, мама. И не потому, что обиделась или не хотела разговаривать с сыном, поступившим таким образом. Она просто не поверила статье. А стоило бате вспомнить про этот пасквиль, тут же рассерженной кошкой расфыркалась на всю журналистскую братью. Когда уже почти поели, раздался звонок телефона. Это оказался Кондрашев. «Надо поговорить», голос его был напряжен. «Надо», согласился я. «Если тебе есть что мне сказать, так и знал, что ты так подумаешь», раздался его раздраженный и какой-то обреченный голос. «Я к статье не имею никакого отношения. Вообще, если ты мне хоть немного еще веришь, давай встретимся. Завтра в университете». «Хорошо, тогда возле деканата в 10», назвал дату и время Андрей и положил трубку. «Уж не знаю, что он мне там хочет сказать, но послушать его будет как минимум интересно. А самое любопытное, он мне позвонил лишь после моей встречи со Сталиным. Наверное, Иосиф Виссарионович прижал его и тот пытается выкрутиться. Не знаю, вот и послушаем». Была уже середина ночи, когда на доклад к Сталину пришел Берия. Для генерального секретаря задерживаться на столь долгий срок в Кремле не было чем-то удивительным. Поневоле и все иные члены партии и работники Кремля подстраивались под график Сталина. И идущий по коридорам заместитель наркома АКПУ не стал для кого-то чем-то удивительным. «Товарищ Сталин», — заглянул в кабинет Агапенко, — «товарищ Берия прибыл. Пусть войдет», — тут же махнул рукой Иосиф Виссарионович. Ему не терпелось узнать, кто такой наглый и достаточно смелый, чтобы совершить подобную информационную атаку. Пусть подобных слов Сталин не применял, да и если и мог их услышать, то только от гнева, но сам смысл для него был вполне понятен. Лаврентий Павлович зашел в кабинет и сразу передал папку, которую держал в руках, Сталину. «Здесь основные материалы по статье на Огнева», — сказал он. «Своими словами, Лаврентий, что можешь сказать? Пока точно не ясно, кто именно стоит за статьей», — вздохнул Берия. Генсек сверкнул глазами и нахмурился, но ничего не сказал, ожидая более развернутого ответа. Журналист, написавший статью, пропал. Сдал материал сегодня утром, после чего сказал, что у него срочная встреча с его контактом. Дальше его след теряется. Ни дома, ни у друзей его нет. Никто не знает, где он. «Кто заказал статью?» — лязгнул голосом Сталин. «Это вы выяснили, и что в ней правда?» «Пока со всей уверенностью могу сказать одно», — мысленно прокляв неизвестных, стоящих за скандальной писулькой, стал отвечать Берия. «Последняя часть статьи – почти полная ложь. С Викторией Толмачевой Огнев не спал, хотя они шапочно знакомы. Эта девушка обслуживала номер в гостинице, где останавливался Огнев. Имела интимную связь, но не с Сергеем, а с его секретарем. По ее словам, она надеялась на развитие отношений с Андреем Кондрашевым, но тот отказал ей в этом. Про статью узнала из газеты и утверждает, что никому ничего подобного не говорила. Единственное, жаловалась подругам, что с ней поступили как с продажной девушкой». Тут Берия сделал небольшую паузу и осторожно с вопросительной интонацией продолжил. «Замечен интерес начальника городской милиции к ней. Его люди тоже проводили опрос девушки». Сталин лишь махнул рукой, показывая, что это несущественно. Лаврентий правильно понял этот жест, и выводы о доверии к нему тоже сделал. После чего продолжил. «Момент с беспризорником, опять частичная правда. Такого пацана Огнев в Одессе встречал и действительно поймал его и держал долгое время за ухо, в ожидании вызванного милиционера. Но не за то, что тот случайно его толкнул, а за попытку воровства. Это же подтверждает и участковый, который прибыл по вызову и общался с Огневым. Он же подтверждает, что означенный ребенок не только способен на кражу, но и неоднократно был задержан за это. А слова одесситов – тоже выдумка. Мы опросили тех, кто был свидетелем этого события. По их словам, к ним приходил человек из прессы, но по полученному описанию портрета на написавшего статью журналиста он не похож. Получив их данные, во многом, кстати, противоречивые, некоторые местные жители правда считали, что мальчик просто неосторожно толкнул Огнева, ведь самой кражи они не видели, а остальное лишь додумали. Человек из прессы ушел. На следующий день и вышла статья. Дальше, начав набивать трубку, потребовал Сталин. В целом ситуация выглядит так. Некто или группа людей спланировала оболгать Огнева на всю страну. Из фигурантов у нас есть пропавший журналист, неизвестный, который проводил опрос в Одессе, и глава редакции «Труда». Ему позвонили и настойчиво попросили дать ход статье. Кто? Этого мы не знаем. Через час после выхода статьи он скончался от сердечного приступа. Про звонок и настойчивую просьбу мы узнали от его секретаря. Кто именно звонил, та ответить не смогла. И это все, что вы можете сказать. Пыхнув разожженной трубкой, процедил Сталин. Времени на работу было слишком мало. За пару часов больше мы узнать не можем. Дайте нам хотя бы пару дней, снова мысленно матерясь, ответил Берия. Сталин замолчал, глубоко задумавшись. Через несколько минут он все же успокоился и наконец ответил, напряженно ожидающему дальнейших указаний Берии. Хорошо, у вас есть эти дни, а пока в той же газете должна выйти опровергающая статья. В ней должно быть не только, что Огнева оболгали, но и предупреждение, что просто так это происшествие без последствий для всех причастных не останется. Журналиста в розыск, по делу о клевете, того неизвестного, тоже, как соучастника. И еще, как-то Огнев говорил, что вашей службе не хватает технических средств для работы. Дайте мне список, каких именно. Подобные выпады нельзя оставлять без внимания и тем более допускать их повторения. Будет выполнено. Найди мне главного заказчика, Лаврентий. Тихо с угрозой в голосе проговорил Сталин. Он не должен скрыться или остаться безнаказанным. На следующий день я отправился в университет. Лекций никаких у нас сегодня не было, поэтому кроме встречи с Андреем никаких иных дел я здесь не планировал. Однако слава летит вперед меня. Те, кто меня знал, встречали неодобрительными взглядами. Если уж мои близкие так отреагировали и поверили статье, то что говорить про остальных? Через 15 минут, как я появился в университете, меня нашел Жидунов и сразу утянул в свой кабинет. «Сергей», — начал он, напряженно глядя на меня, — «разговор, когда мы остались одни, что значит статья в труде?» «Товарищи спрашивают, уже пара человек высказали мнение, что тебя нужно исключить из комсомола. В партийном собрании университета пока молчат, но если мы тебя исключим, то и они быстро примут меры. Скажешь, что происходит?» «Много недовольных моей деятельностью стало», — буркнул я. «Но вот то, что Георгий Юрьевич не стал делать скоропалительных выводов, а сначала ко мне подошел и спросил, я оценил, не прошел даром прошлый урок, когда меня подставить пытались. Не переживайте, скоро мнение людей снова изменится. Не в первый раз, помните?» «Помню», удовлетворившись моим ответом, кивнул Жидунов. «Тогда не буду тебя больше задерживать». Выйдя из кабинета комсорга университета, я задумался, куда сейчас идти. До 10 часов время еще было, но стоять рядом с деканатом, где много народа, не хотелось совершенно. В итоге просто нашел самый малопосещаемый коридор и сел на подоконник. В голову лезли пессимистичные мысли. Я хоть и сказал Жидунову, что все изменится, но вот так ли это? Что предпримет товарищ Сталин? Захочет ли впрягаться за обляпанного грязью подчиненного, или предпочтет дистанцироваться? В моей прошлой жизни, стоило кому-то из видных политиков серьезно заляпаться, то им коллеги не помогали, даже те, что работали с ними в связке, а скорее еще сильнее накидывали помоев, чтобы потонул такой оступившийся с гарантией. Правда, я не считал себя до недавнего момента политиком, но, видимо, зря. Да и сейчас не то же время, не те нравы, что в моей прошлой жизни. Но все равно тревожно. Иосиф Виссарионович бывает непредсказуем. Из мрачных мыслей меня вывел звонок, зовущий студентов на пары. Это у пятого курса почти нет лекций, а остальные студенты учатся как обычно. Тут же соскочив с приютившего меня подоконника, я кинулся к деканату и застал там нервно вышагивающего Кондрашева. «Я уж думал, ты не придешь», — облегченно выдохнул он. Я молча кивнул ему следовать за мной, и мы дошли до того самого полупустынного коридора, где я его ждал. «Ну говори, что хотел», — хмыкнул я. «Мне статью про тебя вчера показали. Я сразу понял, что ты можешь на меня подумать, что я к ней имею отношение. Но это не так», — я продолжал молчать, и тогда Андрей, не дождавшись моей реакции, выдохнул и стал исповедоваться. «Когда мы вернулись из командировки, и ты отнес отчет товарищу Сталину, на следующий день меня вызвали в Кремль. Впервые меня, а не тебя, позвали к товарищу Сталину», — с жаром выдохнул Кондрашев. «Вот как, все интереснее и интереснее». Я поощрительно кивнул ему, чтобы тот продолжал. «Товарищ Сталин похвалил меня за работу, сказал, что такие, как я, нужны партии и народу, и спросил, хотел бы я и так же оставаться твоим секретарем, или готов на большее?» Тут Андрей замялся на мгновение, но все же закончил рассказ. «Я сказал, что готов, но не хочу подставлять тебя и пойду на новое место лишь, если это будет не в ущерб тебе и общему делу. Ну, про подставлять меня тут он может лукавить, или откровенно врать. Ну ладно, послушаем дальше». «И?» – поторопил я замолчавшего парня. «Ну, товарищ Сталин сказал, что никого я не подставляю. Сказал, что тебя ждет новое назначение, но пока говорить об этом не стоит. Он хочет лично тебе о нем сказать. Поэтому и про мой перевод на иное направление просил не говорить, иначе ты вроде сразу поймешь все. Как-то так, и куда тебя направили? Стало мне интересно. Хотя вот информация, что Андрею новую должность дал лично Иосиф Виссарионович, меня напрягла. И в том смысле, что он легко и непринужденно забрал у меня моего, как я думал, человека. И в том, что Сталин мог проверять меня, как я отреагирую на это. Может, потому и тянул время, что уж теперь молчать, махнул рукой Андрей. Моим заданием было вместе с Андреем Януарьевичем проверить всю законодательную базу по туристическому направлению и внести в нее новые положения, согласно текущей ситуации. Вот это стало для меня ну не шоком, но удивился я знатно. То есть Сталин отправил Андрея по моим стопам? Зачем, и почему нужно было не говорить об этом мне? Может, еще поэтому кто-то решил, что генсек меня списал. А если предположить, что Сталин еще и хороший актер, то весь наш разговор у него в кабинете. Да нет, это уже паранойя какая-то, мотнул я головой. Не стал бы Иосиф Виссарионович ради меня так заморачиваться, а то это уже какой-то манией величия попахивает. Почему тебя на это направили, ты не думал? Я признался, что пишу дипломную работу на эту тему. В принципе, если посмотреть со стороны, то все встает на свои места. Нравятся мои результаты Сталину, судя по тому, как он со мной носится, да, хотелось бы ему побольше таких подчиненных, несомненно. А тут Андрей, и учится там же, где и я, и показал себя ответственным работником, когда был моим секретарем. И по результатам проверки именно он тему законов в диплом себе взял, что тоже мой стиль напоминает. Почему бы не дать ему самостоятельно себя проявить под присмотром того же Вышинского, как и меня когда-то? И если выйдет толк, будет у Сталина еще один цепной пес, как меня называют за глаза. Что касается моего назначения, тут, похоже, Сталин ждал от меня инициативы. Не зря же вопрос тогда задал, чем бы я хотел заняться. Не получил ее и что теперь будет, да еще и статья эта. Ладно, допустим, медленно произнес я. А откуда бы журналисту труда стали известны подробности нашей поездки? Тем более такие. Не знаю, пожал плечами Андрей. Я ни с кем не делился ими. Ну, может, кому-то из родных в качестве курьеза рассказал, как ты пацана полчаса за ухо держал, чтобы сдать милиционеру, а он в последний момент сбежал. И все. Вот и пойми, правду он говорит, или тоже правду, но не всю. Хорошо, я верю тебе. Мир, тут же протянул мне руку Кондрашев. Да мы и не ссорились пока, хмыкнул я, но руку пожал, а также сделал в уме пометку, все же выяснить, кто стоит за статьей и как получил сведения о нашей поездке. Если, конечно, я еще останусь на плаву после нее. На выход мы пошли вместе, и я был рад, что еще идет занятие. Не хотелось снова встречать кого-то из знакомых, кто бы с осуждением смотрел на меня. Однако совсем уж без встреч не обошлось. На первом этаже нам навстречу шел Михаил Степанович, наш преподаватель по истории. Увидев нас, он расплылся в улыбке и тут же ускорился. «О, наши самые перспективные студенты! Рад вас видеть! Особенно тебя!» — повернулся он ко мне. «Я еще вчера не поверил тому, что про тебя написали, хотя многие коллеги со мной не согласились. Ну ничего, сегодня-то я утру им нос, а то я не знаю, как пишется история». Слегка ошарашенные таким напором, мы поздоровались, и в течение последующего разговора я смог узнать, о чем говорит преподаватель. Оказалось, что с самого утра уже вышла статья опровержения вчерашней. В ней газета приносила извинения своим читателям и конкретно мне, а также писалось, что в журналистике не место лживым репортерам, которые ради броских заголовков и ажиотажа готовы пойти на наглую ложь и оклеветать честного человека. Оперативно сработал товарищ Сталин, и теперь у меня нет сомнений, что он ни при чем. Надеюсь, вскоре я узнаю, кто истинный мой противник. Попрощавшись с Михаилом Степановичем, мы с Андреем переглянулись. Больше никаких интрижек в командировках, с чувством высказал он свое мнение. Я только усмехнулся и вновь пожал ему руку. Посмотрим, Как долго продержится твое обещание самому себе? А мне пора домой, обрадовать Люду. Но хорошую новость моей жене принесли раньше меня. Дома меня уже ждал Савинков. Он-то и привез свежую газету, надеясь застать меня в квартире, а вон оно как вышло. Хорошо хоть ждал он недолго, всего чуть больше четверти часа. А то он ведь не сам по себе пришел, снова в Кремль зовет. Заставлять ждать себя я не стал и, даже не раздеваясь, отправился с ним. Только Люду успел поцеловать в щеку, да подмигнуть ей, мол, видишь, как все на самом деле-то, а ты сомневалась. Та ответила мне виноватым взглядом. В этот раз никакого отчета или вопросов ко мне от Иосифа Виссарионовича не последовало. Он сам первым начал разговор, стоило мне зайти в кабинет. «Здравствуйте, товарищ Огнев. Недоразумение со статьей улажено, хотя последствия для отдельных лиц еще будут, можете не сомневаться. Но у меня для вас есть другая новость. Есть мнение, что роль проверяющего вы переросли. Однако все еще можете быть полезны для партии и народа на другом направлении. Что вы об этом думаете? Ну вот сейчас я и узнаю, какую должность, по словам Андрея, товарищ Сталин хотел мне вручить. Глава 3. Начало. Середина января 1932 года. Однако в следующее мгновение мой мозг выцепил еще одну фразу из слов Сталина. «Можете быть полезны». Значит, как перестану быть полезен, то интерес ко мне исчезнет. И тут два варианта: либо стараться оставаться быть полезным, либо же искать себе возможность выйти из-под плотной опеки Сталина. А лучше и то, и другое. Неудивительно, что при таком подходе в Старой Гвардии нашлось много оппозиционеров еще несколько лет назад. Ладно, сейчас не до размышлений. Я готов, товарищ Сталин, и дальше работать на благо страны, сказал я чистую правду. Вопрос в том, что теперь я буду еще и о себе и своем будущем не забывать. О том будущем, где Сталин может от меня отказаться. У меня скоро ребенок будет, как его обеспечивать в этом случае? Похвально, товарищ Огнев, кивнул Иосиф Виссарионович. Другого я от вас и не ожидал. Генеральный секретарь взял с края стола папку, открыл ее и достал листок. Тут же поставил на него размашистую подпись и протянул мне. Заинтригованный, я подошел и взял бумагу. «Это приказ о вашем назначении на должность главы Института аналитики и прогнозирования», сказал Сталин, пока я бегло знакомился с текстом бумаги. «Вот это да! Целым главой института сделали. Не ожидал. А куда прошлого главу дели? А чем этот институт занимается?» Спросил я, убедившись, что в листке написано распоряжение о назначении меня на новую должность. «Это понятно из названия, разве нет?» Поднял удивленно брови Сталин. «Анализировать и делать прогнозы можно на совершенно разные темы и направления деятельности», заметил я. «Каким конкретно направлением занимается институт? Это решать вам», ошарашил меня Иосиф Виссарионович. «Сам институт создан пока лишь на бумаге. Подобрать здание, персонал, наметить задачи и сроки их выполнения – все это на вас». Я не знал, что на это ответить. «Целый институт, созданный под меня, не слишком ли шикарно?» Тут же я задал этот вопрос, правда немного в иной форме. «А откуда взялась такая идея и почему именно меня вы ставите во главу такого заведения?» «Из вашего отчета», — хмыкнул довольный произведенным эффектом генсек, «а назначили вас по одной простой причине. Подобные отчеты, как по туризму, я ожидаю получать ежемесячно по всем направлениям жизни нашей страны. Понимаю, что сами все вы охватить не можете. Да и времени на выполнение подобных задач у вас может не хватить. Кроме того, один человек — это хорошо, но создать рабочую систему, которая будет функционировать и после вас, еще лучше. Я на этом посту временно», — тут же уточнил я. «Как покажете себя, даже если останетесь на нем до конца своей жизни, система должна работать и после вас. СССР – это не проект на одну человеческую жизнь, это государство, а любое государство, тем более сильное, измеряет свое существование веками. Вы понимаете меня, товарищ Огнев? Ну да, а как же? Что-то подобное, если я не ошибаюсь, в моей прошлой жизни сделали США. Как там называли ту организацию, что делала прогнозы на заказ для госструктур Америки и Европы? РАНД вроде, или как-то так. Именно с ее работой некоторые конспирологи связывают падение и разрушение СССР. По их словам, именно РАНД давал рекомендации, как растлевать молодежь СССР и тех, кто стоит у власти. Но тут могу и ошибаться. Никогда этой темой не увлекался, а знаю только из-за словесных баталий моего отца с дедом, когда те выпивали и на кухне за столом заводили спор, Почему распался Союз? А вообще это совершенно иной уровень. На таком я раньше не работал. Тут ведь уже мне не просто исполнителем быть, начальником становлюсь. Кого наберу, за тех в ответе буду. И ни на кого не сошлешься, мол, по наследству такие работники достались. Да и уровень задач повышается. Если по этим прогнозам потом будут тот же пятилетний план составлять, то это влияние на всю страну. И не надо говорить про законы о коллективизации, там я не один их писал. Меня страховали опытные товарищи, тут же я буду за все в ответе. А если прикажут сделать аналитику международной обстановки, как вести себя на политическом поле Союзу, с кем лучше дружить, а с кем воевать, и потом начнут работать по моим рекомендациям, волосы на голове встают дыбом от уровня ответственности. Вижу, вы осознали, что вам нужно создать, удовлетворенно заметил Сталин, прервав мои размышления. Справлюсь ли? Прошептал я в ответ. Должны справиться, жестко надавил голосом генеральный секретарь, чтобы дать себе передышку на осознание той задницы, или все же перспектив, куда я попал, решил перевести разговор на то, кто именно сработал против меня в газете. Иосиф Виссарионович нахмурился и замолчал. Я уж думал, что пошлет меня сейчас ага, работать, но он все же ответил. Кто стоит за статьей, пока неизвестно. Это все, что я могу сейчас вам сказать. Пока же сосредоточьтесь на работе. На этом разговор завершился, и я покинул кабинет. Когда пришел домой, на всю квартиру стоял умопомрачительный запах жареной рыбы. Люда вовсю старалась на кухне и как только увидела меня, тут же бросилась обнимать. «Прости меня», – зашептала она, – «как я могла снова усомниться в тебе? Ведь обещала же. Помни тогда о своем обещании и больше его не нарушай», – улыбнулся я в ответ. «Что тебе сказали в Кремле?» – спросила она, вновь вернувшись к сковородке, и начала помешивать картошку. Рыба уже была пожарена и стояла на столе, накрытая полотенцем, чтобы не остыла. Институт сказали возглавить. Девушка на мгновение замерла, а потом резко развернулась и большими глазами посмотрела на меня. «Не врешь, кто-то обещал больше не сомневаться во мне», – тут же намекнул я на недопустимость такого высказывания. «Ой, то есть я хотела сказать...» «Ты ведь не шутишь надо мной, а какой институт? Совершенно новый, о нем еще никто не знает, но он уже есть», – рассмеялся я в ответ. «Я там буду первым ректором, или директором, не знаю, как правильно будет называться моя должность. Это как такое возможно? Ну, в распоряжении написано, глава института аналитики и прогнозирования, а как называться будет глава не указано. Может так и останусь просто главой, если сам себе название не дам». Тут мы оба почуяли запах дыма и, опять ойкнув, Люда вернулась к помешиванию картошки. Она уже была готова, и девушка доводила ее до хрустящей корочки, как я люблю. Дальше мы уже не отвлекались на разговоры, пока обед не был готов. На сегодня все тревоги и потрясения завершены, а мне предстояло еще осмыслить, что на меня взвалил товарищ Сталин и как разбираться со всем этим. Я сидел в своей комнате за столом и задумчиво выводил блок-схему на листке. На ней я пытался нарисовать структуру будущего института, как я его вижу. Получалось пока так себе. Не был я готов к новой должности, вот и не думал, кто и в каком качестве мне может понадобиться. Но проблема еще была и в подчиненности, кто должен отчитываться мне напрямую, кто через моих заместителей или другие должности. Вообще сколько людей и на какие места мне нужно. Так я и прокуковал до самого вечера, пока не вернулся с завода отец. «Бать, нужна твоя помощь», пошел я к нему. Он все же целый начальник цеха, к тому же не первый день на этом посту, а вот что и подскажет. Вчера, когда родители только узнали о моем новом назначении, отец не выдержал и напился. Поговорить с ним толком не удалось, даже было непонятно, он обмывает так мое повышение или просто пытается отрешиться от тех потрясений, что произошли со мной всего за пару дней. То меня скатывают вниз всего одной статьей, то повышают вверх до уровня чуть ли не политбюро. Короче, для отца это стало серьезным испытанием его нервов, вот и взялся он за испытанные средства их успокоения, хоть и зарекался с этим. Да и я вчера не садился за работу. Самому нужно было осознать факт своего нового назначения. А вот сейчас, в самый раз попросить его о помощи. Уж и не помню, когда в последний раз я его о чем-то просил. Неужели? Вот и отец удивился моему заявлению. Это что такое случилось, в чем ты разобраться не можешь? Вот, показал я ему свои наброски. Не знаю, кто мне понадобится в работе и какие отношения между работниками между собой должны быть. Подчиненность там, оклад какой им назначить, условия для приема, какими качествами они должны обладать. «Ха, а я-то откуда знаю?» – удивился батя. «Ну, есть же какие-то должности универсальные, которые есть на каждом предприятии. Я вот про секретарей знаю, кадровиков, бухгалтеров. Раз уж мне здание сказали, что выделит, уборщиков нужно вписать. Кто над ними будет начальником? Вроде еще и должность парторга должна быть. Он кому подчиняется, ну и тому подобное. Я их написать-то написал, а вот как они между собой взаимосвязаны, я не очень понимаю. Ты по стольким предприятиям с проверками ездил и не знаешь, какое у них подчинение?» Не поверил отец. «Я на инструкции смотрел», буркнул я. «Выполняются они или нет? На финансовые отчеты, на выполнение плана?» Спрашивал, кто за что отвечает. А ведь иногда люди сразу две, а то и три должности совмещали. И в каких случаях это было оправдано, а в каких так было делать нельзя, я вот не понимал. Да, не понимал. И сейчас мне за это очень стыдно. Конечно, общие понятия, как строится иерархия на заводах, я знаю. Но вот объяснение на пальцах, правильно ли я эту иерархию понимаю, необходимо. Ну давай, посмотрим. С показательным кряхтением, батя уселся рядом со мной и взял в руки первую блок-схему. А что эти прямоугольники со стрелочками обозначают? Тут же дал ему объяснение. Толково и наглядно, хмыкнул он. Тогда вот тебе первая ошибка. Парторг напрямую директору не подчиняется. Как и директор не подчиняется напрямую парторгу. Это как? А вот так. Парторг отвечает за политическую обстановку на заводе. Проводит разъяснительные беседы о курсе партии, за моральным обликом рабочих. Присматривает за выполнением предприятием пятилетнего плана. Если ему что-то не нравится, он уже докладывает в горком или райком, тут от принадлежности завода зависит. Но обычно хватает и одного предупреждения от парторга, что он обратится в горком, чтобы директор не стал упираться. Дальше. Кадровик и бухгалтер тоже не всегда напрямую директору подчиняются. У директора завода обычно есть два помощника и заместителя, технический директор и заместитель по работе с персоналом. Вот к ведомству последнего они и относятся. Однако если предприятие небольшое, то могут и напрямую. Идем дальше. Так мы с ним и просидели весь вечер. Когда уже закончили, он встал и с удовольствием потянулся. И впервые я увидел в его глазах не только гордость за меня, но и удовольствие просто от того, что мы провели время вместе. «Отдыхай, Сергуня», — хлопнул он меня по плечу. Я посмотрел ему вслед и только мысленно вздохнул. Да уж, сам не заметил, насколько отдалился от него. Зря. Нужно больше времени проводить вместе, не только по праздникам. Вон он как сразу отозвался на мою просьбу. И как в радость ему было со мной до половины ночи сидеть. Но в Черне мы структуру будущего института расписали. Осталось дело за малым. Найти на эти должности персонал, профессиональных, надежных, к тому же согласных работать под началом все еще студента. Пустяк короче, где бы только их найти, горько усмехнулся я. Глава 4. В феврале 1932 года я шел по коридору недавно отремонтированного здания бывшей ювелирной мастерской и настраивался на короткую речь. Прошло чуть меньше месяца с момента поручения Сталина создать новый институт. За это время было проделано много работы. С одной из главных задач – подобрать здание – мне помог Илья Романович. Эта мастерская была построена еще в конце прошлого века, кирпичное двухэтажное строение с большим подвалом, разделенным на комнатки. Раньше там были помещения под хранение ювелирных изделий. Теперь там будет храниться архив института и документы, которые получит гриф «Совсекретно». На первом этаже, где раньше была обустроена зона для приема клиентов и показа работ мастерской, теперь находится проходная с двумя охранниками и гардероб. Бывшие рабочие места ювелиров переделаны под кабинеты, в которых даже не поскупились поставить телефоны, невиданная роскошь по нынешним временам. Так-то обычно ставит один телефон на предприятие, максимум два, для директора и его секретаря, либо парторга. Хотя в моем институте в городскую сеть могут также выходить лишь два аппарата, у меня и у моего заместителя по безопасности. Остальные – лишь внутриинститутская сеть для удобства работы. Но даже так получить для нее телефонные аппараты – это проявление высшей степени внимания к новому начинанию. А позже их можно будет включить в городскую сеть. Пока этого не сделали из соображения безопасности. Вот как прослушку наши контрразведчики освоят на хорошем уровне, чтобы дополнительное оборудование не было слишком заметно, тогда и второй этаж занимаю я, безопасник, Парторг и бухгалтерия. Еще здесь же сделали из двух помещений одно для проведения общих собраний. Полноценного актового зала не получилось, но и людей у меня под началом не так чтобы много, чуть больше двух десятков. 5 человек, как я их назвал сборщики, будут ездить по стране и собирать данные, а также составлять свое впечатление о том, что происходит на местах. К каждому из них закреплен аналитик, тот, кто будет делать первоначальную обработку полученной информации. И уже потом я буду работать с получившейся выжимкой и давать свою оценку по теме. Остальной персонал – это те люди, что занимаются обслуживанием нашего коллектива, чтобы мы могли спокойно работать, охрана, пара уборщиц, бухгалтер с кадровиком, парторг, куда уж без него, и мой заместитель по техническому обеспечению. А еще про начальника охраны, он же зам по безопасности, забыл, им стал мой давний знакомый Савинков. Без присмотра Атакпу Иосиф Виссарионович меня не оставил. Зайдя в мини-зал, я огляделся. Люди уже были здесь, рассевшись за партами. При моем появлении тихое перешептывание оборвалось, и все тут же посмотрели на меня. Больше всего переделанное под актовый зал помещение напоминало учебный класс или ленинскую комнату. Парты, стулья, даже доска имеется, над которой висел портрет Владимира Ильича. На стены позже наш парторг еще плакатов навесит, но пока что они голые. Возле доски стояла трибуна, к которой я и прошел. «Здравствуйте, товарищи», – начал я. «Сегодня первый день, когда мы приступаем к настоящей работе. Вся подготовительная часть завершена. Что не успели, доделаем в рабочем порядке», – посмотрел я в сторону парторга, полного мужика лет 40. Валерий Семенович Лукьянов, бывший корреспондент Ленинградской газеты. Мне его сосватал Михаил Ефимович. Я посчитал, что раз уж эта должность обязательная, то пусть лучше на ней находится человек с подвешенным языком и способный как задвинуть речь на идеологическую тематику, так и действительно что-то новое рассказать и сделать это интересно. Вот и подумал, что лучше журналиста никто не подойдет, после чего я обратился к Кольцову с просьбой посоветовать кого-нибудь. Лукьянов мне понравился своим легким веселым характером, отличным знанием и пониманием различий капитализма и коммунизма, а также отсутствием фанатизма. К тому же он был достаточно деятельным товарищем, уже и с членами городского комитета повидался, встав на учет, выдвинул идею о создании собственной институтской газеты, пока я не до конца понял, что он в ней хочет писать, и очень переживал, что не успел подготовиться к этому собранию и не украсил наш мини-зал теми самыми плакатами. Собственно, мой посыл в речи был именно к нему. Но ничего, Валерий Семенович лишь неделю, как принят в штат, успеет все сделать к следующему собранию. На нас партия и лично товарищем Сталиным возложена ответственная задача, продолжил я, чутко отслеживать перемены в обществе и давать анализ его развития. От того, насколько эффективной будет наша работа, во многом зависит, какой коммунизм мы построим и как скоро. Если не справимся, в лучшем случае наш институт просто закроют. Я внимательно посмотрел на каждого, убеждаясь, что все прониклись тем, насколько важна предстоящая работа. Молодые аналитики, студенты, как и я, заканчивающие в этом году университет, похоже, прониклись. На эту должность я набирал по нескольким критериям. Первое, у аналитика должен быть математический склад ума. Второе, незашоренность сознания, чтобы можно было посмотреть на проблему под новым углом. Потому-то среди них и нет умудренных опытом мужиков. И третье, что я хотел видеть в аналитиках, способность обучаться и дальше. Люди постарше мой спич восприняли по-разному. Кто-то делано равнодушно, как, например, наш кадровик Матвей Силантьевич. Кто-то понимающе покровительственно. Мол, все мы понимаем, накрутить на подвиги хочешь, парень, да скоро жизнь тебя обломает, поумеришь свои аппетиты и здраво взглянешь на свои труды. Этот взгляд был у бухгалтера Мирона Савельевича. Были и те, кто отнесся со скептическим интересом, как тот же Савинков. Так-то он знал уже, насколько моя работа влияет на жизнь в стране, но, видимо, или работа у него такая, не верить всему, что говорят, или не до конца понимает, что нам институт будет собой представлять. Хотя были и те, кто после моих слов наполнился гордостью. Как, к примеру, Ирина Егоровна, единственная женщина из сборщиков. Кстати, по поводу сборщиков. Все они были членами Центральной контрольной комиссии. Я помнил, как мне корочки ЦКК помогали во время моей командировки и хотел, чтобы мои подчиненные имели такое же преимущество. С набором этих людей в мой институт мне помог уже Ян Эрнестович Рудзуток, с которым я уже был шапочно знаком. Когда ко мне пришла мысль обратиться к главе комиссии, я поначалу наивно думал, что на этой должности все еще сидит Андреев и хотел идти к нему. Хорошо хоть когда позвонил Агапенко, то попросил дать номер главы ЦКК, а не Андрея Андреевича. Агапенко-то мне и назвал нового главу комиссии. Да, перестановки в партийной верхушке довольно быстрые, надолго товарищи на своем месте могут и не задержаться. Ян Эрнестович отказывать мне в приеме не стал, а после даже не только выслушал мои пожелания о качествах будущих членов моей команды, каких было не особо много, но и в довольно короткий срок предоставил мне аж 17 имен. Мои же пожелания касательно кандидатов в сборщики были просты: не старше 40 лет, пол не важен, недавно перебрались в Москву и еще не забыли, что происходит у них на малой родине, ну и естественно ответственное отношение к обязанностям проверяющего. Встретился и поговорил я со всеми 17 кандидатами, после чего и выбрал первую пятерку. Возможно, в будущем будет дополнительный набор сотрудников, но пока что я решил ограничиться минимальным, на мой взгляд, количеством необходимых людей. Начнем мы прямо сегодня. 5 человек, отвечающих за сбор информации, подойдите ко мне в кабинет. Там вы получите папки с заданиями и командировочное предписание. Срок сбора данных – 3 недели. Аналитический отдел, повернулся я к студентам. Вообще со студентами вышло и просто и сложно одновременно. Для их набора я обратился к своему декану, Александру Александровичу. Жижеленко согласился мне помочь, но уточнил, кого я хочу набрать. Тут тоже мои начальные требования были незамысловаты. Нужны люди с математическим складом ума, скорее всего такие учатся на физико-математическом факультете, на отлично знающие советское право, потому и пошел к своему декану. Он ведь не только у нас преподает, но и у других специальностей курс лекций ведет, просто в урезанном виде. Проблема у меня возникла лишь в том, что большинство таких студентов уже заранее либо договорились, куда пойдут после завершения учебы, либо им не очень было интересно идти работать в какой-то институт, да еще под начало их ровесника. В итоге среди аналитиков у меня оказалось аж 3 девушки и лишь 2 парня. Так-то ничего страшного, но лишь бы Люда не заревновала. Ну и стоит не забывать, что с женским полом и взаимопониманием у меня раньше не складывалось, потому к девчонкам я относился с настороженностью. Пока наши сборщики не вернутся из командировки, ваша задача – поднять архивы в Москве по темам, что я вам дам, при необходимости сделать запрос в профильные наркоматы, после чего провести первичный анализ. Как его делать и на что обращать внимание, я вам уже рассказывал. Кроме того, у каждого будет в качестве образца мой отчет по туристической деятельности в нашей стране. При возникновении вопросов или сложностей с получением архивов, не стесняйтесь, тут же обращайтесь ко мне. 5 человек с готовностью кто кивнули, а кто и высказался вслух, что готов к труду и обороне. Нормы кто, когда-то предложенные мной, ввели и в университетах, да и на предприятиях некоторых стали их применять. Поэтому лозунг в народе все больше и больше приживался, особенно среди молодежи. «Товарищи», — обратился я к остальным членам нашего коллектива, — «вы свои обязанности знаете. Надеюсь на ваши старания и трудолюбие. Все мы делаем общее дело, за работу». После этого люди стали вставать из-за парт, а я пошел к себе в кабинет. Да, не мастер я речей, но надеюсь, что получилось неплохо. А сейчас надо ждать сборщиков, раздать им папки, провести последний инструктаж, и на этом можно будет выдохнуть. Первым заданием от товарища Сталина было провести анализ развития промышленности СССР и сделать оценку перспектив ее развития, а главное, выявить узкие и проблемные места, ну и предложить меры по их устранению. Суматошный месяц подготовки окончен. Дальше бурная деятельность начнется лишь после возвращения людей из командировок. Сталин мрачно посмотрел на вошедшего в его кабинет Берию. Тогда, после выхода скандальной статьи, Лаврентий попросил 2 дня на поиск стоящих за ней людей, но так никого тогда и не нашел. Все следы были мастерски оборваны, либо вели на ложный след. После этого Берия попросил дать ему еще времени, уже не обозначая точных сроков, пообещав дать отчет сразу, как появится хоть какая-то информация. Иосиф Виссарионович даже стал подозревать, что именно Берия стоит за статьей. Поэтому кроме него дал задание искать еще и другому заместителю Межинского, Ежову. Николай Иванович, по мнению генсека, не имел никаких авторитетов, кроме самого Сталина, а поэтому вполне был способен распутать клубок тайны, если за ней стоит даже кто-то из Политбюро или Президиума ЦК. Берия же в каком-то смысле своим постом все еще обязан Орджоникидзе, чего Иосиф Виссарионович никогда не забывал. Да, поднял Лаврентия Сталин, но кто его посоветовал ему? Вот то-то же. Правда, и Ежов пока что не дал результата, а вот недовольных его кипучей деятельностью уже успел собрать целую кучу. И вот Лаврентий сам попросился на прием, предварительно сообщив, что что-то удалось разузнать по этому делу. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — первым поздоровался Акпушник. «Говорите, товарищ Берия». Недовольство бывшим фаворитом в области политического сыска так и сквозило в голосе Сталина, но Берия сделал вид, что не заметил этого. «Мне удалось выйти на организатора статьи в нашей стране». «Организатора?» – зацепился за оговорку генеральный секретарь. «Не заказчика?» «Есть подозрение, что заказчик находится вне нашей территории». «Пока лишь подозрение». Протянув папку с собранными материалами, Лаврентий Павлович начал терпеливо ждать, когда Сталин ознакомится с ее содержимым. «ХММ, американцы, значит», – протянул Сталин, закончив читать отчет. «Уверен, организовал статью помощник Марица Кана, эта информация точная. У нас с ними договор о строительстве нескольких десятков заводов. Зачем им это?» После проверки Огнева пошли срывы сроков сдачи в эксплуатацию трех заводов. В договоре прописана выплата неустойки за это. Но если очернить Огнева, следующим шагом можно было поставить под сомнение и результаты его проверок, а там уже и повернуть ситуацию так, что не Газпроектстрой виновен в срыве плана строительства, а сам Огнев, и тогда неустойку платить не придется. Об этом тоже в договоре есть пункт, когда план срывается не по вине исполнителя. Иосиф Виссарионович побарабанил пальцами по столешнице и принялся набивать трубку табаком. Информация, принесенная Берией, проливала свет на многое. «Ты уверен, Лаврентий, что за статьей стоят Каны?» Через несколько минут спросил Сталин. «Организовал точно их управляющий», – кивнул Берия. «Действовал через второго секретаря горкома. Он уже взят под арест и дает признательные показания. Но есть странности, что не позволяют однозначно сказать, что идея принадлежит Канам. Поясни свою мысль, Лаврентий». Берия мысленно выдохнул. Тон генсека сменился с гневного на задумчивый и заинтересованный. Во время выхода статьи и за два месяца до нее Кана не было в Москве. Международных звонков с Америкой или телеграмм из нее тоже не поступало. Налицо личная инициатива управляющего делами Канов. Однако мы составили его психологический портрет. Он не стал бы так рисковать без прямого одобрения главы их компании. Только угроза жизни, либо полные гарантии его безопасности могли сподвигнуть его на такой поступок. Чтобы точно узнать, почему он начал действовать, нужен его допрос. Однако он гражданин другой страны. Будет международный скандал. Берия замолчал. И так понятно, что без санкций со стороны высшего партийного руководства он на такой шаг не пойдет. В кабинете повисла тишина. «Мы должны быть полностью уверены в наших партнерах», — наконец сказал Сталин. «Расспроси его, Лаврентий, но так, чтобы пока об этом не стало известно его хозяину. И когда получишь результат, тут же доложи». «Еще один вопрос, перед тем как уйти», — начал Берия.